Не прилагать усилий. Мои дорогие улиточки, вы знаете, как брезгливенько я к вам отношусь. И за это вы меня ненавидите. Или наоборот, любите. Недаром же классик сказал: чем меньше любим мы улиток, тем больше нравимся мы им. Разрешаю вам меня либо люто ненавидеть, либо любо любить. Тех же, кто равнодушно проползает мимо, буду хватать за рожки и кидать в суп. Итак, мы продолжаем изучать закон привлечения силы. Сила – это движок реальности. Она крутит киноленты. Что нужно делать, чтобы она уделяла больше внимания вашим кинолентам? 7 правил мы уже освоили. Теперь очередное, отдельное. Правило 8. Чтобы привлечь силу, требуется не прилагать усилий. Похоже на правило 6, в соответствии с которым следует не напрягаться самим, не напрягать других, а в особенности не напрягать реальность. Но здесь нечто другое. Процесс творения, а по правилу 5, любую работу можно и нужно превращать в творчество. Это не то, что делаете вы, а то, что проходит через вас. Вы лишь посредник, инструмент, а не руки. Сами своими руками или своим разумом вы сотворить ничего не можете. Сможете проделать какую-то простейшую механику, рутину, но сотворить нечто новое, гениальное, чего никто и никогда не знал и не делал, нет. На это способна только сила, как некий поток, который проходит через вас. Поэтому ваша главная задача в творчестве – действовать не разумом, а сердцем. Не позволять разуму умничать и пытаться что-то самому изобретать или сочинять. Шедевры не изобретаются и не сочиняются. Они приходят самопроизвольно, случаются. А чтобы это случилось, надо позволить этому случиться. Позволение – это самоотрешенность от своего «я» как движущей силы. Делаю не я, а внешняя сила. Я лишь труба, через которую идет некий поток творения. Это еще раз о том, что в соответствии с правилом 3 следует с собой разотождествиться, а с работой слиться, стать частью процесса потока, раствориться в этом потоке сценарии, который вы в соответствии с правилом 4 задали как гениальный. Видите, как взаимосвязаны все эти правила? Потому что все вместе они и называются закон. Попытка контролировать поток, сценарий, приведет к потере самого потока. Надо не контролировать и не прилагать усилий, а позволять и подчиняться. Другими словами, растворить внутреннее намерение во внешнем. Все это может показаться сложным на первый взгляд. Но вы попробуйте. Когда начнете что-то творить, управлять не творчеством, а лишь следить за тем, чтобы не свалиться в самоуправство. Пусть оно само творится. Вы лишь посредник, труба для потока. Запомните хорошенечко данный принцип. И следуйте ему всегда. И тогда всегда у вас будут случаться шедевры. Это еще далеко не все правила закона привлечения силы. Но вы освоите сначала эти. А в следующей книжке, может быть, встретимся и продолжим.